они все остро чувствовали его отсутствие, а для них боль утраты была слишком знакомым чувством. Тяжелое напряжение не замедлило сказаться на Алексис. Она снова, как после смерти родителей, стала заикаться. В тот раз заикание прошло быстро, но теперь, казалось, было довольно стойким. Ее опять начали мучить кошмары, и Эдвина очень за нее беспокоилась. Однажды днем она ездила с Беном на совещание в газету, а когда вернулась домой, преданная миссис Барнс сообщила ей, что Алексис весь день провела в саду. Она пошла туда сразу после школы и до сих пор находится там. Стояла чудесная теплая погода, и Эдвина подозревала, что Алексис скрывается в маленьком лабиринте, который их мама называла «тайным садиком». Эдвина отправилась за Алексис только перед обедом, стала звать ее, но Алексис, как это бывало уже не раз, не откликалась. «Ну же, глупышка, не прячься! Вылезай и расскажи мне, что ты сегодня делала. Филипп прислал письмо». Оно лежало в холле вместе с письмом от тети Лис, которая жаловалась, что неважно себя чувствует, и что растянула сухожилие, когда ездила в Лондон к врачу. Она была из тех людей, с кем вечно случаются какие-то неприятности. Тетя Лис снова спрашивала Эдвину, убрала ли она, наконец, мамины вещи, и Эдвина разозлилась. Она ничего еще не убирала, да и не собиралась пока этого делать. «Эй, малышка, ты где?» — позвала Эдвина, раздвигая розовые кусты в конце сада и проверяя каждый уголок, где могла бы спрятаться Алексис. Но ее нигде не было. «Алексис, ты здесь?» Она поискала еще, даже залезла в дупло старого дерева, где любил играть Джордж, и провала юбку, но не нашла Алексис и там. Эдвина вернулась в дом и спросила миссис Барнс, точно ли Алексис не в доме, но та заверила ее, что видела, как девочка сидела в саду. Правда, Эдвина знала, что миссис Барнс не очень-то внимательно следит за детьми. Это делала Шейла, но она ненадолго уехала, и Эдвина сама присматривала за маленькими. «Она поднималась наверх?» — спросила Эдвина. Но миссис Барнс ответила, что не помнит. Она весь день закатывала банки с помидорами и не особенно обращала внимания на детей. Эдвина проверила комнату Алексис, свою собственную, а потом медленно поднялась наверх, вспоминая строки из письма тети Лис. «Давно пора очистить эти комнаты. Я так и поступила с вещами Руперта». «Но у них-то все было по-другому». Эдвина это прекрасно понимала. Единственное, чего она хотела сейчас, это разыскать Алексис и выяснить, от чего та прячется. «Лекси!» Эдвина отдернула занавески, раздвинула вешалки с маминой одеждой и почувствовала, какой в комнате тяжелый застоявшийся воздух. Ведь в ней не живут уже 18 месяцев. Эдвина даже заглянула под кровать, но Алексис как в воду канула. Она спустилась вниз и попросила Джорджа помочь ей в поисках. Через час Эдвина по-настоящему запаниковала. В школе что-нибудь сегодня случилось? Но ни Фанни, ни Джордж ничего не знали. А Тедди Эдвина брала с собой в редакцию. Секретарши всегда с удовольствием с ним возились, пока Эдвина была занята. «Как ты думаешь, где она может быть?» — спросила Эдвина у Джорджа. «Ничего особенного вроде не произошло, и они понятия не имели, где Алексис». Прошел час обеда. Джордж с Эдвиной снова внимательно осмотрели сад и, наконец, пришли к выводу, что Алексис нет ни в доме, ни в его окрестностях. Эдвина не знала, к кому обратиться за помощью. Немного поколебавшись, она решила позвонить Бену. Она просто не знала, что еще можно сделать. Бен обещал сразу же приехать. Спустя 10 минут он уже звонил в дверь. «Что стряслось?» — спросил он. И Эдвине на миг показалось, что он ужасно похож на папу.